непонятно откуда, но существовала полная уверенность в безопасности. И еще необъяснимое ощущение, что я знаю это пространство, бывал здесь, и стоит мне сейчас, не включая фонаря, пойти вправо, обязательно найду низкую, вырубленную в базальтовой толще галерею, которая заканчивается небольшим круглым зальчиком, где стоит старая бревенчатая сторожка, и там есть вода, пища и топчан, покрытый войлоком. Чтобы проверить это и уверовать в собственную безопасность, я оставил спутника и пошел вправо, без света, наугад. Примерно через 200 шагов по абсолютно ровной соляной тверди я зажег свет. Узкая дверь в отвесной, затянутой космами летучей соли стене, за ней галерея. Можно было возвращаться, но я не удержался, прошел до конца и открыл избушку. И все там было. Кадушка с водой, хлеб, вяленое мясо и даже соль в деревянной солонке. Но самое удивительное, согреться здесь можно было от свечи, зажженной под большим медным и пустым котлом. Я выпил 2 ковша пресной, скорее всего, дистиллированной воды, набрал фляжку и пошел назад. Редкий и слабый пульс у чекиста еще прощупывался. Дыхания не было, или я не услышал. Я поднял неподвижного спутника на спину и протащил 30 метров. Однако вялое, огрузшее тело постоянно сползало, ноги волочились по земле, и от того, что все время подбрасывал его, я сбивал свое дыхание и терял силы. Потом взял поперек, кое-как взвалил на плечо ногами вперед и понес, чувствуя, как самого сгибает пополам. С 3 передышками я кое-как дотащился до 7 двери, открыл ее, но поднять стражника еще раз уже не мог. Взял подмышки, переволок в последний зал и сам рухнул рядом с ним. Я боялся уснуть и потому растирал себе лицо, и так горящее от пота и летучей соли. Отлежался, поднялся на ноги и посветил вокруг. Привычной уже, набитой ногами, дороги не нашел. Множество тропинок веером разбегались в разные стороны и будто таяли, растворяясь в поблескивающей соли. Где искать эти 8 двери, было совершенно непонятно. Оставив стражника, я пошел по компасу строго на север и через 720 шагов наткнулся на гладкую соляную стену. Дверей не оказалось ни слева, ни справа. Но зато я высветил вход в низкую галерею и, думая, что это ниша, а дальше может быть выход, прошел до ее конца и оказался в тупике. Поплутав вдоль стены еще около часа, я взял направление строго на север и вернулся к раненым. Видимо, по дороге растряс стражника. Он ожил и теперь стонал, кашлял, горлом пошла кровь, после чего вдруг задышал громко и очнулся. Я положил его на бок, включил фонарь. «Где мы?» — спросил он будто спросонья. «За 7 дверями». «Дальше идти не нужно. Оставь меня здесь». «А и некуда идти. 8 двери я не нашел». «И не найдешь». «Может вернуться назад, в сторожку?» «Зачем? Отсюда нельзя возвращаться». «Но в этом зале ничего нет. А там вода. Можно согреться». «Мне не холодно. И я не хочу пить». «Ну и что будем делать?» — спросил я. — Ждать. — Долго ждать? Может, все-таки сходить и поискать вход? — Не, не ходи. Это бесполезно. Только потеряешь силы. — Тебе зачем туда, за 8 двери? Там помогут? Там кто-то есть? — Живых нет, — не сразу отозвался он. — Я надеюсь, собака успела. И она скоро придет за мной. Кто придет? Валькария. Мне показалось, я ослышался. Голос был сонный, невнятный. Однако я боялся окончательно разбудить его. Вдруг замолчит. «Ты послал за ней собаку?» — спросил как бы между прочим. «Собаку послала слепая Дара», — тем же тоном отозвался он. «Валькария живет здесь, в копях?» «Здесь никто не живет. Видишь, кругом только соль». «Откуда же она придет? Сверху?» «Нет, снизу. Возможно, где-то уже близко. Я чувствую. И, кажется, слышу шорох ее прекрасного плаща». Я не знал, что думать. Его речь напоминала бред. И та часть сознания, которая дрожала от ужаса, сейчас кричала, взывала не верить, не принимать его слов. Но в памяти стоял мой дед, который тоже вроде бы нес неведомо что под воздействием солнечного удара. Так всем казалось. «За восьмой дверью что?» «Мир мертвых». «Но ведь ты еще жив». «Нет, я умер 3 дня назад, на перевале. Попал в засаду». «Я вижу, чувствую, жив, теплый, бьется сердце». «То, что ты видишь, это уже не жизнь. Переходная фаза». Он вроде бы проснулся. И слова его от этого зазвучали более внятно. «Да, люди цепляются и за такую форму. Долго залечивают раны, переливают чужую кровь и пьют силу живых. Потому человечество превращается в общество больных и вечно страждущих. Я потерял много крови. Клаврат погас. Всякое существование бессмысленно». Разум, уже привыкший к археологии, зацепился за слово «страждущих». «Стра» — ждущих. Ждущих зенита солнца. Клаврат, коловорот, подъем, возвышение гармонии. Или способность, воля к возвышению и развитию? «Клаврат — это что?» — спросил я. Он ответил, будто отмахнулся. «Солнечное сплетение». «А что там может погаснуть?» «Клаврат. Жила иссякла». В тот же миг я вспомнил Гоя, который тоже говорил о жиле, но только иссохнувшей, что, впрочем, одно и то же. И чтобы вновь оживить ее, нужно было завернуть человека в шкуру красного быка. «Что это за жила?» «Водяная мельница. Только вместо воды — кровь. А колесо — не совсем колесо. Бурав. Ну или коловорот. Иссякает жила, останавливается колесо. Вихревая энергия с вращением по спирали». Я продолжал смотреть ему в лицо. И он вдруг поднял глаза, но все равно уставился мне в переносицу. «А помнишь в детстве? Летишь с горы, и замирает душа. Или глянешь с кручи вниз. А помнишь сны, когда летаешь? Поднимаешься без крыльев так высоко, что посмотришь сверху, и закружится, завертится вихрь под ложечкой. Страшно и сладко. Но это лишь детское ощущение, Клаврата. Потом человек взрослеет, перестает восхищаться высотой, глубиной, пространством и не летает во сне. Солнечное сплетение — орган чувств гармонии мира, познания божественного». Он помолчал, вдруг чем-то удрученный, и добавил с прежней жесткостью. «Как известно, органы и железы, невостребованные организмом, прекращают функционировать и превращаются в рудименты. Теперь их в человеке больше, чем живых органов. 97% мозга — уже рудимент». Он вспыхнул на миг, от негодования загорелись глаза и тут же увял. Обмяк, словно тряпка. Почудилось, всхлипнул. Я не знал, что сказать ему в утешение, потому спросил, о чем думал. «И ты теперь добровольно идешь в мир мертвых?» «Нет, с радостью», — оживился стражник. «Меня поведет Валькария. Она придет и скажет: я выбираю тебя, Витязь, встань и ступай за мной, и покроет мою голову плащом. Да, она может произнести и другие слова. Я не знаю, как это все происходит. Никто из живых не знает. И еще скажет: смотри под ноги, чтоб случайно не запомнить обратного пути. Я пойду по ее следам, а две белые дары понесут мой меч. Валькария проведет сквозь восьмые двери и там сдернет плащ с моей головы. И тогда дары снимут с меня одежды и погрузят тело в источник с мертвой водой, а потом с живой. Раны мои затянутся, волосы снова станут русыми. А Валькария примет меня, как новорожденного, в свой темно-синий плащ и отведет меня на ложе и подаст золотой гребень. Стражник опять замолчал, чем-то вдруг расстроенный и озабоченный. Заерзал, приподнялся на руках. «Ты ничего не слышишь?» «Нет». «Показалось. Она не даст мне золотого гребня, и я никогда не расчешу ее волосы». «Почему?» «Потому что я пришел сюда сам. Потому что мне отказано. Но я не верю. Нет, эта старуха обманула. И Валькария обязательно придет». «А кто это? Валькария?» Теперь он замолчал надолго. И я наконец понял, что он не всхлипывает, а похожий на плач звук идет откуда-то сверху. Пользуясь тем, что стражник молчит, я отступил в сторону двери, через которую мы проникли сюда. Нащупал стену и, держась за нее рукой, прошел в одну сторону, затем в другую, считая шаги, чтобы не потерять ориентации. Не то что двери, а ее глубокой ниши не было, только наклонная, неровная и шершавая плоскость. Зажег фонарь и посветил в обе стороны, насколько доставал луч. То же самое. «Погоди!» — вдруг спохватился стражник. «Я не сделал самого главного. Не спросил, кто тебе рассказал о рукописи старца Дивея. Кто он? Человек, которого ты называл Гоем и отпустил на волю?» Я вернулся на его голос. «Нет, Гой ничего не рассказывал». «Тогда кто?» «Я все придумал. И рукопись, и старца». «Мне на самом деле никто рукопись не давал и ничего не рассказывал. Все было придумано от начала до конца. И по прошествии времени казалось даже не очень-то складно, с огрехами. И стилизацию древнерусского языка в исторических главах сделал неумело. Вот сейчас бы, когда нашел ключ к слову, да, я бы смог сам написать за старца. И это был бы другой роман». «Неправда. Ты должен назвать имя». «Ты понимаешь, что такое вымысел? Фантазия». «Как можно придумать, если рукопись существует?» Совсем уж бестолково спросил он. «А что, совпадение исключается?» «Но имя. Ты не мог угадать имя». «Почему не мог?» «Ладно, не буду настаивать», вдруг решил он. «Все равно Страга уже не спросит. Не успеет. Сейчас придет Валькария. Мне нужно приготовиться». Показалось, он снова стал мечтательным и благодушным. Лежал на спине, подложив руки под голову, и будто в небо смотрел. Тишина в копьях была абсолютной. Только в ушах стучала кровь. И вот неожиданно сквозь ее толчки совсем близко от нас послышался переливчатый, неритмичный звук, напоминающий шелест опавшей листвы. Стражник привстал на локтях, напрягся, готовый вскочить на ноги. «Что это?» — шепотом спросил я. Он настороженно послушал, лег и вяло махнул рукой. «Нет, не Валькария. Я помню шорох ее плаща. Почудилось». «Сразу обоим чудится?» «Здесь так бывает. Когда я впервые спустился в копи, меня преследовали не только звуки, но и видения. Не бойся, это не призраки и не галлюцинации. Как бывший врач тебе говорю». «Слушай, а как ты из врача превратился в чекиста, а потом в стражника?» Будто, между прочим, поинтересовался я. «Потуши фонарь!» – буркнул он. «Батареи садятся!» «Секрет? Нельзя рассказывать?» «Почувствовал свой рог и повиновался ему», – недовольно проговорил он. «Так просто?» «Каждый должен пройти свой путь». Он явно не хотел разговаривать на эту тему. «Я прошел, и вот теперь жду Валькарию. А ты мне мешаешь». «Ну да, теперь я мешаю, оказывается». «Извини, но ты здесь лишний. Она не явится, если почувствует рядом со мной изгоя». «Это уже было слишком. Если я изгой, то кто ты? Надо полагать, гой?» «Иди отсюда! Иди!» Я выключил свет, отошел немного в сторону и сел. Вдруг стало по-детски обидно. Болезненное ощущение собственной ненужности, сиротской неприкаянности настолько обострилось, что навернулись такие же детские, горькие слезы. Я боялся сморгнуть. Сидел, таращил глаза в темноту и подавлял совсем уж ребячье желание встать и уйти. «Тебе не повезло», — подлил масло в огонь стражник. «Ты явился в царство Валькарии через другие двери, черным ходом. Тебе бы следовало идти через мир живых, а ты пошел сквозь мир мертвых». «Да ты же сам меня затащил сюда!» Я уже не мог сдерживать ни внезапной ярости, ни слез. «Я тебя пер на своем хребте, а ты отблагодарил, называется!» Он казался невозмутимым. «Думал, собака успеет. Меня встретит Валькария, а я спрошу ее». «Мне плевать, что ты думал». «Не обижайся. Это моя последняя попытка войти в мир вечности». «А я тут при чем?» «Без твоей энергии я не нашел бы входа», — вдруг признался стражник. «Пожалуй, будет лучше, если вернешься назад и попробуешь отыскать иной путь. Ну что молчишь? Ты еще здесь?» Наверное, я бы ушел в тот же момент. Но вдруг словно проснулся и обнаружил, что потерял ориентацию. Забыл даже, в какой стороне двери из этого последнего зала. Еще несколько минут назад было ощущение, что все здесь знакомо, и я без труда найду выход из копий. Я пошел прямо, как стоял, и чуть не запнулся о лежащего стражника. Хотя, казалось, иду в противоположную сторону. Включил фонарь и осветил его. «Впрочем, как знать», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Может, и это путь. Правда, не такой прямой. Ведь ты шел к Монораге искать золото, а босс с драгоценностями». «Я не обязан докладывать», — огрызнулся я. «Конечно же, не обязан. Итак, скажу, что ищешь. Материальные свидетельства северной цивилизации, верно? Ты же нашел блоки на дне аркана. Видишь, начал с материального, а пришел к духовному. Это уже путь. Но у тебя все равно ничего не получится». «Спасибо на добром слове. Утешил». А он будто ничего не слышал. Заговорил горьким полушепотом. «Любой путь, даже самый честный и праведный, всякий самоотверженный подвиг будет напрасным и бессмысленным. Мы для них так и останемся чужими и пришлыми, то есть изгоями. Сколько раз я спасал, выручал их из психдиспансера, из комитетовских камер. Думаешь, это оценили? Да, стратик определил мне урок стражника, приблизил, позволил прикоснуться к своему миру. Дары провели по царству Валькари, и все. Они добились своего, сделали меня очарованным, одержимым и, по сути, больным человеком. Я готов был отдать жизнь, чтоб стать избранным, и отдал ее. Но где моя Валькария? Почему мне отказано? А я мечтал о ней всю жизнь. Ходил по горам, искал. И если находил, она всегда оставляла надежду. Манила, дразнила меня. В последний раз встретил нынче осенью на реке. Было холодно, она сильно зябла, но не позволила даже притронуться. Попросила принести ей беличью шубку. Я бы настрелял белок, сшил шубу и принес, но меня самого подстрелили, и мне отказано. Стражник перевел дух и, наконец-то, впервые глянул в глаза. «Когда-нибудь и ты пройдешь путь, и тебя подпустят, возможно, чуть ближе, поскольку ты угадал существование рукописи старца Дивея, и тебе кое-что покажут, убеждая при этом, будто это и есть сокровище северной цивилизации. Ты увидишь подземные дворцы, настоящие райские сады из растущих и цветущих изумрудов. Да, камни тоже цветут. Там будут огромные залы, набитые несметным количеством золота, драгоценных камней и прочего мусора, которые люди считают сокровищами. Но запомни, никогда их хранители не покажут тебе истинных сокровищ. Даже к рукописи Дивея не подпустят, а уж о священной вести и говорить не приходится. Чтобы завоевать их доверие, войти в мир вечности, нужно сотворить чудо, стать избранным одной из валькарий. А они сами чудо, вся их жизнь, существование, и потому непредсказуемы, как и весь их мир».